«Тогда ты знаешь, что будет дальше», — прищурился Йован мимо Калуса, за спиной которого наконец-то появились штурмовики из группы прикрытия. «Мы нашли предателя», — выкрикнул ретивый рядовой, — «и умер, застреленным. Как жаль, мне понравился наш разговор», — произнес Йован, убивая второго. Калус дождался подходящего мгновения и стремительным рывком кинулся к Йовану, бронированной перчаткой ударив по оружию за миг до улетевшего в небо сгустка плазмы, а правой технично пробив пресс и тем толкнув на стену дома, на которой висели рекламные объявления с призывами вступать в имперскую армию. Едва предатель врезался спиной в каменно-твердый пластоид, как агент имперского бюро безопасности сильно двинул его же правой рукой, ударившийся локтем и разжавший кисть, выпустивший С-14. Калус все-таки не смог ударить бывшего друга в лицо со стороны глаза, потерянного им на одной из многочисленных военных кампаний империи. С размаху ударил в левое плечо. «Мне нет!» – зло выкрикнул рассерженный Калус, швыряя человека от стены на уличное покрытие. «Ты уверен, что сможешь пройти весь путь, чтобы поймать меня, Калус?» – выдавил из себя болезненно кривящийся Йован, предвидевший удар в живот и напрягшие мышцы, чтобы не задыхаться в позоре. Он хорошо понимал, что так просто сдаться нельзя, иначе Александр ему не поверит и вместо камеры следственного изолятора отправит прямиком в допросную. Вместо ответа Калус театральным приемом рестлера рухнул на Йована, ударяя кулаками по плечевым суставам, чтобы предотвратить сдачу и наконец-то арестовать. «Не потому, что ты предал меня и империю, но потому, что это правильно», — прорычал Калус в лицо Йована. Прямой нос напротив горбатого, карие глаза напротив желто-золотого. «Как это?» — в тон ответил Йован вечно твердолобому идеалисту, за что его и впрягли на службу в ИП, лишив амбициозного лейтенанта вернейшего помощника, на которого тогда уже было возложено много планов, обидно канувших в лету. Руки плохо слушались Йована, зато он знал достаточно приемов ногами и поддерживал себя в форме, чтобы левой ногой мощно пнуть в шлем и захлестнуть голову, отклоняя Калуса назад и потом правой ногой сбрасывая его с себя. Аркх! Отлетел агент и болезненно для психики ударился задом. Йован стремительно вскочил и дал деру, скрывшись за углом до того, как ошивавшийся поблизости сержант-штурмовик прибыл на выручку Калусу. «Вы в порядке, сэр? Собираюсь преследовать его. Так или иначе, я приведу его к имперскому правосудию. Держите своих людей здесь», — приказал агент, вставая. «Но, сэр, вас есть свои приказы, как и у меня», — объяснился Калус слегка не в тему, но тут уж не до политесов, дело принципа. Йован, слыша эфир имперских переговоров, направился к истребителям, попарно приземлившимся из-за установки на экономию топлива. Беспечно вылезший отлить пилот кулем рухнул в собственную лужу, из его табельного оружия был застрелен второй имперец, успевший поднять тревогу, но не спрятаться в кабине, куда рухнул уже мертвым от меткого попадания под шлем в области шеи. «Тебе так просто не сбежать, Йован!» — экспрессивно выкрикнул Калус, выбегая ко второму истребителю как раз вовремя, чтобы еще успеть догнать только что взлетевший Исид. «Ты не смог устоять перед необходимостью преследовать меня, Калус», специально для включенной рации строгим голосом и вслух задал риторический вопрос Йован, глянув на экран заднего вида. Он намеренно замешкался с вылетом, идя на продуманный риск. Впрочем, как всегда, правда, нагорели он погорел. Началась гонка преследования. Йован направился к скалистой местности, удачно лежавшей в нужной стороне от Динара, подальше от крейсера и других истребителей. «Полет никогда не был твоей специализацией, Йован. Показательный случай», — выкрикнул гневающийся Калус, задев очередью верхний задний угол вафельного крыла. Он тоже включил рацию, но улещивать не собирался. «Время дела. Чего мне не хватало в возможности летать, то я получил в стрельбе», — спокойным голосом ответил Йован, резко развернувшись за скалой клыком и встретив противника своей очередью. «Тебе будет гораздо труднее поймать меня, когда у тебя не будет оружия. Сдавайся, Калус, ты не сможешь победить», — раззадоривал он хорошо изученного товарища, после метких попаданий лишившегося лазерных пушек. «Не тогда, когда ты все еще в небе. Я достану тебя», — скрежетнул зубами разгоряченный Калус, не забывший ограничить эфир до одного приватного канала. Два дымящихся истребителя не зависли друг напротив друга, как подранные коты, вновь вернувшиеся к ору, но один продолжил преследовать удирающего, уже будучи неспособным огрызаться, однако, все еще могущим догнать и протаранить. «Ты никогда не побеждал меня ни в одной из игр, в которой мы сражались. Нет причин думать, что сегодня все будет по-другому, вещал Йован, придумавший подходящий финал. Ты не сможешь пройти весь путь, в какой-то момент ты должен сдаться, продолжил убеждать он старого друга, на стороне которого играло время с поднявшимися в воздух для преследования другими истребителями и крейсером. Я захожу слишком далеко и теряю объективность. Больше не позволю ему задеть меня, сам себя одернул Александр, вовсе не из страха за свою жизнь, ведь они оба не смогли себя заставить убить другого. Просто Калус осознал, насколько выдержан его бывший друг, как обычно сохраняющий хладнокровие в, казалось бы, безвыходных ситуациях, потому и ускользает сейчас. Что же делать? Похоже, на этот раз ты был прав, Йован, вслух сказал Калус, подыгрывая. Ты хорошо справился, Калус, но недостаточно хорошо. В следующий раз помни об этом и можешь не стесняться. Нет, ускорявшийся и словно бы забывший про подбитое крыло Йован возгордился признанием Калуса и зазевался, совершая опасно близкий маневр рядом со скалой, и плохо послушный летательный аппарат повело на сближение. Хрясь-клац. Правое крыло снесло о каменный бок. Гениальное творение Сиена распикировало оземь, оставшаяся вафля достаточно амортизировала падение и вращение капсулы, отвалившись и позволив шарообразной кабине пропахать оранжево-глинистую землю без кувырков и взрывов, но задымив капитально. Задыхающийся и долго открывавший люк Йован бессиленно вывалился из потерпевшего крушение истребителя, когда к нему подошел вооруженный Калус, успевший приземлиться в десятки метров поодаль. «Ты там говорил о смущении. Ты должен был послушать меня хоть раз в жизни и просто сдаться, когда я тебе приказал», — грозно произнес агент, старательно держа свои эмоции в узде. «Ты же не выстрелишь в безоружного человека, сжалься». Сломленно унизился Йован, играя на александровском чувстве собственного достоинства. «Нет никакого милосердия», — друг произнес Калус в том же тоне, что и первое обращение к нему самого Йована. Роли поменялись, но только сам Калус выстрелил в друга из парализатора, удачно обнаруженного в кабине истребителя. Вскоре на месте крушения приземлился крейсер, высыпав отряд штурмовиков. «Заключенный под стражей, сэр», — доложился сержант, ведя оного с наручниками за спиной. «Имперских офицеров учат сопротивляться действию парализующего излучения, вот и очнулся быстро. Уведите его, уверен, ему понравится в имперской камере», — процедил агент, крайне недовольный своими оценками стоимости операции по задержанию предателя, и его личностью в особенности. «Никогда не думал, что ты пойдешь до конца», — Калус отдал ему должное Йован, проходя мимо и точно зная, что эта фраза западет в душу его друга юности и не даст ему покоя долгий срок. Штурмовики проявили уважение к хоть и провинившемуся, но не разжалованному офицеру и не стали тыкать ему в спину дулом, призывая заткнуться и пошевеливаться. «Надеюсь, ты осознаешь, почему проиграл», — выдавил Калус, совсем не гордящийся победой, доставшейся ему по воле случая. «Просвети меня, как я всегда просвещал тебя», — подначил уводимый предатель, добиваясь гарантированного разговора в ближайшее время. «Потому что я научился у тебя и, как иронично, применил твое просвещение на практике с тобой. И это конечный результат. Я должен сказать тебе это еще раз в память о старых временах. Спасибо тебе. Если бы не твой пример, я, возможно, провалил бы данную миссию. До встречи, Йован. Надеюсь, что мы это сделаем», — длинно ответил Йован, сам себя процитировав. Калус скривился, вспомнив памятный эпизод из их студенческой жизни, оставшийся в далеком-далеком прошлом. «Говорит комендант Риска для агента Калуса. Мне нужно обсудить с вами некоторые вопросы. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы вернетесь в штаб», но этого Йован уже не слышал, успев поменять глазную повязку на запасную, простую. Как и рассчитывал предатель, его давний друг не выдержал мук сомнения и еще в полете пришел поговорить через решетку каталажки, пока преступника в штабе не упекли в СИЗО, куда Калусу, как лицу пристрастному, вход заказан. «Просветишь меня, почему предал империю?» — коротко спросил Калус сквозь открытое им окошко. Он подпер плечом косяк, в голове вертя плохие мысли о джедае. В тесной камере раздалось шуршание. Подсвеченный красными фонарями заключенный встал и сделал шаги к зарешоченному оконцу, готовый дальше играть. «Хочу подарить тебе на память свою повязку», — вместо ответа произнес Йован серьезным голосом, а затем проявил сарказм. «Не бойся, пальчик не укушу, и наручники все еще на мне». Калус шумно выдохнул, однако повелся и отлип, чтобы протянуть пальцы к почти прижавшемуся к решетке лицу и аккуратно стянуть повязку себе. Вопрос про боевое ранение застрял в горле Александра, уставившегося на совершенно здоровый и живой глаз вместо пустой глазницы или стекляшки под веком. Дев Морган исцелил око всего за минуту. Империя телилась более 5 лет, а когда я окольными путями набрал сотни тысяч кредитов на выращивание мне родного глаза, то любовница предала меня. Как сама призналась, сучка была изначально подстелена под меня бригадиром, которого в первый раз прокатили со званием, назначив ядреного мажора, зато после подставы с хищением местечкового героя наградили повышением до коменданта. Такова сермяжная правда империи, Алекс, тебе ли не знать, горько произнес Йован, позволяя Калусу сличать его глаза. Разумеется, он играл на известную публику, подавая верхушку айсберга правды в выгодном для себя свете. Едва ли это интересно, в отличие от высоченных ставок в азартных беседах с юным джедаем, телепатически видящим мысли и чувства простецов, но да, прошлое все еще давлеет над поступками обоих. Прибыл на Лотал во многом потому, что ты служил в этом секторе, Син. Почему ты не обратился ко мне, а? Александр вновь не сдержал эмоций на лице, уперев руки по бокам окошка и приблизившись вплотную. Потому что мое рыльце действительно в пушку из-за денег на глаз, а ты у нас идеалист, все равно упек бы вместе с подсидевшим меня и его п. Едко хмыкнул Синзерк по фамилии Йован, с детства тренированный против паскудных телепатов и уже пытающийся мыслить себя как Джордж Коллинз, лотельский фермер, хотя ранее мужчина собирался красиво жить на широкую ногу и воротить крупный теневой бизнес под сенью империи, но всегда был реалистом, понимая, что прямо сейчас ему выгоднее залечь на дно и подождать, например, занявшись финансовыми спекуляциями или платными консультациями тех же повстанцев. Главное, что фальшивая смерть поможет ему сбросить все нынешние поводки, а потом он и с единственным новым джедайским как-нибудь справится, все лучше инквизиторского. Ожидаемо, Калус экспрессивно ударил кулаками в дверь. Легко сажать чужих, а когда дело касается собственных друзей или знакомых, то эмоции бередят разум. Их диалог продлился до самой посадки на одну из площадок штаба, куда с нетерпением набежала орда репортеров, инициативно созванных премьер-министром Лотала, которой очень-очень хотелось, конечно же, отчитаться перед народом о поимке, ее любимым мужчиной, сообщника-диверсанта, испоганившего штаб-квартиру государственных органов. Сметенному Калусу пришлось импровизировать на ходу. Поздравляю, агент Калус. Еще один нелояльный офицер был привлечен к ответственности, и его пример доведен до остальной части галактики, произнес комендант, приукрасив действительность. Уместные толики лести всегда хороши. Посмотрим, прислушаются ли другие, буркнул Александр, смягчаясь. Позвольте дать вам совет. Никогда не позволяйте прошлому или эмоциям встать на пути служения императору. Они заставят пасть. К счастью, я вспомнил причины, по которым решил присоединиться к элите общества. Я здесь, чтобы служить империи, а не своим амбициям, пафосно заявил Калус, на волне общения с репортерами продолжая выставлять себя в выгодном свете и делиться своим опытом, забывшись, что говорит с более старшим и умудренным жизнью человеком, который непотопляемо держится на своем посту вот уже почти 7 лет кряду. К этому стремятся и все офицеры, подобающим тоном заметил дипломатичный Ариска, не став напоминать агенту, что намеревался дать ему точно такой же совет еще перед его вылетом в Динар. «Извините меня, в ближайшее время я жду новобранцев», — сказал комендант, не ожидавший бабской подставы с журналюгами масс-медиа и потому сейчас решивший закруглиться пораньше, отложив обсуждение намеченных вопросов на более подходящее время. «Скажите им то, что я сейчас сказал вам. Убедитесь в их понимании, почему они служат империи, и знании наказаний, если будут думать или поступать иначе. Сделаю. Служу империи. Меня такое чувство, что другие, как Йован, все еще ждут, когда я их найду», сдержав хищное выражение, специально для риска завуалировал Калус свое намерение, оставалось только в спокойной обстановке найти предлог для направления внимания на Горилл-Сити. «Служу империи», — попрощался агент с комендантом. Ближе к середине ночи, когда удалось вырваться из офиса, Александр и Макет устроили маленький праздник с тортом и любовными играми в котика и мышку. Когда охота близилась к финалу, вдруг активировался комлинк агента ИП и голограмма его помощника-штабиста доложила о неудачной попытке побега Йована, в ходе поимки взорванного мощнейшей А-21 из перетрусивших и перестаравшихся контрактников. Следом появилась запись с камер наблюдения под комментарий клона об уже проводимом медицинским дроидом генетическом опознании ошметков всей группы предателей, решивших выручить своего главаря из темницы, как выразился выслуживающийся клон-штабист, вроде как понимая, в какой пикантный миг позвонил. Глава 46. Разгром конвоя. Пользуясь преимуществами в скорости, защите и вооружении, призрак повадился совершать налеты с целью сбития имперских истребителей в большем количестве, чем успевало сходить с пока единственной на лот или конвейерной линии, рассудительно оставляемой в целости для собственных нужд в будущем. Вот и сегодня Кэнон, Зеп и Чоппер полетели развлекаться, маня к себе Гранд Инквизитора, пока трое других спектров готовились выполнить не менее важную миссию в 1000 с лишним километрах северо-восточнее. Сабин сама села напротив Эзры, когда фантом отстыковался от призрака, направившись на задание Фалкрама. То и дело косясь на ящик, девушка хотела поймать взгляд парня, но тот как сел, так и уставился на стык потолка и стены у нее над головой, словно там показывали архиважные новости. Сабин все еще полнилась бодрящей энергией после утреннего сеанса их с Эзрой полусекретных занятий со внутренней силой. Засмотревшись на чем-то озабоченное лицо Лотелианца, мандалорка тоже погрузилась в размышления касательно их совместных занятий. Сегодня они, как обычно, начали сразу, как только остались одни в тренажерном отсеке. Разделись до нога и прижались спинами друг к другу, поскольку так было проще всего прицепить энергетические нити к их шлюзам Мандалора, по словам заинтересованного ведущего. Вообще-то ему было не обязательно снимать трусы, как ей, однако справедливости ради она в первый раз тогда настояла, так и повелось. Ей нравилось смотреть на его стояк, эстетически красивый в сравнении со множеством других, виденных ею вживую и на экране. Ей импонировало, как он забавно таращится на ее открытые, но недосягаемые прелести и вожделеет их, когда поглаживающими жестами управляет водяным массажем, реально разминающим почти так же клево и приятно, как дорогие специалисты. Классные и ласковые водные процедуры постепенно избавляли Сабин от давно сложившейся неприязни к воде, но в целом девушке было противно, что у парней один лишь секс на уме, а ей хотелось творческой романтики. Однако несколько дней назад всю пошлость как отрезала. Тогда Эзра попросил спектров выманить Гранд Инквизитора из Лотал-Сити, чтобы Дев Морган замел ранее незамеченные им следы и устранил угрозу для оставшегося в Академии партнера, что в результате выразилось в побеге оттуда одного из лейтенантов, объявленного предателем и сообщником диверсанта. А потом этого человека сперва поймали, осветив в прессе, затем ночью взорвали термальным детонатором при попытке побега. С тех пор Сабин видела лишь обычный висяк да искорки былых страстей в синих очах, ставших смотреть отрешенно и куда более пронзительно, даже иногда мерещилось, что глазные яблоки тускло сияют потусторонней синевой. Что-то неуловимо изменило Эзру, возросла его жесткость и придирчивость к собственным достижениям. В следующий сеанс после этой его одиночной операции иглоукалывание стало причинять Сабин не сильную, но раздражающую боль, вместе с которой она наконец-то стала различать точки акупунктуры, клапаны каскада. Сами шлюзы Мандалора и внутреннюю силу она уже умела чуточку ощущать. К сожалению, девушка не могла видеть, с каким лицом Эзра втыкает в нее иглы, поскольку задействовались все-все точки, включая расположенные в глазах, мистическим образом сохраняющих целостность. Воткнутые иглы почти напоминали нервы, однако вполне терпимая боль от их касания порождала особую чувствительность к энергетическим потокам, вливающимся в нее через разные группы точек, чтобы по-всякому теребить тот или иной шлюз. А одномоментное изъятие игл теперь было сродни удовольствию, похожему на приятную истому натруженных мышц. И да, сеансы иглотерапии начались в воде. С одной стороны, Сабин сама отказывалась от любовных отношений с Эзрой, с другой же стороны, ей очень не понравилось столь резкое охлаждение к ней. За что боролась, на то и напоролась. Плохо это или хорошо, для их общего дела со шлюзами точно польза, а вот прочее их общение пострадало, сократившись и побледнев. Эзра почти постоянно пропадал в Юте, хотя продолжала исправно посещать общие трапезы и занятия у Кэнона. Даже Зеб заметил загруженность своего соседа по каюте, изматывающего себя без объяснения причин волнующимся друзьям. Секретность вообще угнетала Сабин, а едва начавший открываться ей Эзра вновь спрятался в свой ледяной панцирь, правда, подобно черепахе, а не моллюску в раковине, как было еще раньше. Сам Бриджер, сидя напротив Врен, переживал о том, что в назначенный им день свадьбы призрак наверняка окажется за пределами сектора Лотал, чуйка. Вчерашний прогулочный полет к лунам Лотала продемонстрировал Шиноби джедаю, что на таком удалении он может ощущать посредством силы только одного единственного своего форс-ледяного клона, все остальные разрушились вопреки мерам стабилизации, чего уж думать о низости ранга ниндзюцу замены, со всеми ухищрениями не телепортация. Вдобавок, если бы клон во время сна оригинала не находился рядом с морозильником, то подтаял бы до деструкции. Но даже если получится до близящегося длительного отлета оставить на Лотале клона долгой активности, то необходимо срочно освоить оперирование живой силой через этого клона, да не абы как, а словно бы находясь на том же самом месте лично, иначе вся задумка с Йованом полетит Биджу под хвост. Если подумать, то его отсутствие на Лотале даже лучше, надо только поднапрячься с освоением силовых воздействий, вне расстояний. Ага, и синдзюцу заодно, угу, прилетели. Конвой пройдет прямо тут, произнесла пилот, сажая шаттл. Лады, прикапываем прямо за порогом, пошутил Эзра, встрепенувшись. Пусть они теперь круто обогатились, но диверсии от этого сами собой не совершатся. Умеешь пользоваться саперной лопаткой, дружелюбно поддела Сабин. Просто помочусь, хмыкнул пацан. Будьте посерьезней, молодежь, у нас важная миссия, произнесла Гера, а сама встала с кресла и потянулась, защелкав суставами пальцев. Просто взорвать эту малютку и смыться, пара пустяков, язвительно заметила Сабин в ее адрес. Вообще-то я всерьез, лукаво заметил Эзра, превращая их напряженность в сконфуженность. Бесстыдник, брысь за стенку, хмуро сказала Гера в сторону Эзры, уже вышедшего на каменистую местность, пока Сабин осматривала малютку в ящике. Шиноби джедай огляделся в предрассветном тумане. Между скальных клыков метров 200, а радиус поражения около 100, плюс челнок сел посереть, потому вполне нормальное место. Эзра вынул медузу с отходами и запустил ее вниз, стремясь узнать глубину максимального удаления чакра-конструкта и отыскать вероятную жилу вкусных подземных вод. Затем он, приколой тайны ради, сконцентрировался на высвобождении воды из стенки Цу на кончике пальца, зажурчав на россыпь камней до выполнения печати другой рукой клонируя воду из брызгой взвешенных в воздухе частиц. Пока длился процесс, ведомая чакрой волей жидкость просочилась под каменистый грунт метра на полтора, также уплотнился туман. Размявшись и разогнавшись с недавно придуманным форс ниндзюцу умножения воды, Шиноби джедай приступил к созданию ледяного колодца по тому же принципу. Замерзающая вода расперла камни с громким треском. Что происходит, Эзра? Сабин и Гера заполошно выбежали из фантома. Эй, подглядывать нехорошо, возмутился Эзра, не прерывая своего занятия. Так что же все-таки ты делаешь? Повторила вопрос Сабин, смущенно юркнув обратно в фантом. Сосчитаю все царапины, Эзра, помяни мое слово, сердилась владельца на скрежет под днищем. Ну, я же сказал, мочусь и копаю экранированную яму, буркнул Эзра, не став говорить про растрескивание и трение камней друг от друга из-за вытеснения льдом. Все, готово, можно закладывать, добавил парень, якобы заправившись. Перед ним камни вспучились бугорком, посередине которого была ледяная скважина квадратного сечения, под размеры ящика с компактной ионной бомбой. Просто нет слов. Моргнула Сабин, вышедшая и уставившаяся на творение мутного гения. Главное, чтобы сканеры не засекли, подытожила Гера, пожав плечами. Колодец слишком глубокий, Эзра, большая часть ионного импульса уйдет в землю, быстро сообразила нашедшаяся взрывотехник. Голос вяз в густом тумане с запахом грозы. Ну, положу на ящик, делов-то, пожал плечами естествоиспытатель, довольный результатами, но хмурящийся из-за того самого террористического акта, что они сейчас тут монстрячили, а ведь Гера сама призывала так не делать. Сойдет, клади, дозволила специалистка, совсем не испытывая недовольства относительно сути подготавливаемого взрыва ионного боезапаса, помимо техники умертвляющего и живые организмы внутри ионы. Эзра привычно применил левитацию силы, вынув ионную бомбу из ящика, который телекинезом же закрыл и перенес в яму. По команде Сабин, утвердившей глубину и отошедшей с бугра, края ледяного колодца сошлись, как губы любовницы. «Гера, включи репульсоры фантома, пожалуйста, я подровняю бугорок», — попросил Эзра, скептично глядя на результат своей работы по закладке бомбы. «Сейчас», — согласилась пилот. «Как далеко можно отлететь, Эзра? Сейчас на метр ввысь, потом без разницы. Надо проконтролировать взрыв», — заметила пилот, поднимая челнок. «Да, активация должна быть по моему сигналу», — вторила ей Сабин. «За мгновение сниму экранирование. А сейчас минутку». Стоя на краю открытой кормы, Эзра в карманах штанов сложил две одноручные печати концентрации и зорко пронаблюдал, как под камнями разрастается ледяная масса, шевеля булыжниками и валунами, выпирающимися наверх. Туман глушил грохот, он же прикрыл фантом на новом месте, поскольку Эзра наплел про силу, что точно скажет ему о приближающемся конвое. Вскоре между Эзра и Сабин прямо в воздухе зависла шахматная доска, а развалившаяся в кресле Гера одела свои технологичные очки и увлеклась каким-то голосериалом. Разговор у молодежи не клеился, зато партия в шахматы развернулась на загляденье. Правда, вместо Эзра играл теневой клон, а сам шиноби-джедай уселся на округлой вершине одной из крупных клыкастых скал и вошел в медитативно-трансовое состояние, пытаясь через одного из клонов применять силу. Увы, хоть лед и был им высвобожден с примесью живой силы, однако никакого телекинеза у клона не получалось, Эзра мог управлять лишь собственной чакрой. Пытался так и эдак, но пока мест толку ноль. Звено Исида в шиноби-джедай засек до того, как донесся характерный гул их двигателей. Четверо разведчиков пролетели по маршруту и скрылись за ночным горизонтом, еще одно звено истребителей вилось непосредственно над конвоем. «Ау, Джаггернаут!» Аж вслух поразился Эзра, когда в свой ледяной бинокль рассмотрел здоровенную махину. Относительно новая модель турботанка Хаффа-6 отличалась длиной около 30 метров и высотой под 50. Полный привод с 10 многосоставными колесами на собственных подвесках – практически идеальный вариант для пересеченной местности. Вооружение впечатляло, но в данный момент решающее значение имела броня Джаггернаута, способного выдерживать ими гранаты и даже мощь взрывов термальных мин на 20. Пожалуй, только корабельная ионная бомба и могла подорвать такую махину, габаритами соперничающую с имперскими крейсерами типа Газантиканан. Разжился этими малютками на крейсере Инквизитора во время своей парной с герой миссии на Виндал. То, что технические характеристики и схемы турботанка Хаффа-6 в простонародье Джаггернаут были украдены в штабе вместе с кучей других данных, и то, что чита Спаньяв вела расследование кибератаки в Министерстве транспорта, это однозначно навело Эзру на авторов наводки. «Кажется, приближаются. Схожу, посмотрю», — прервал партию клон Эзры. «Давай», — кивнула Сабин, пытаясь свести очередной мат к ничьей. «Джаггернаут едет», — сообщил вернувшийся клон Эзры. «Джаггернаут. А во, теперь ясно, его только ионной бомбой прошибешь», — собралась Сабин, лихо сметая оставшиеся фигуры на воздушную подушку и с нее внутрь складывающиеся доски. «Численности состав конвоя?» — деловито спросила Гера, встав с кресла. Очки причудливо подсвечивались изнутри, как минимум звено Исидов. «Давайте выйдем в разреженную зону тумана». Сабин и Гера воспользовались предложением Эзры и встали с боков, когда он остановился на краю своего ниндзюцу скрывающего тумана. Твилика оглядывала конвой посредством очков, мандалорка одела шлем. «Там впереди едет звено мучителей», — первая озаботилась Сабин. Эзра тоже видел эти танковые посмешища в виде исидов на гусеничном ходу. Модель ТИАП-1 кто-то метко назвал «мучитель», официально прижилось ведь. Отсутствие дефлекторных щитов и нормальной брони у сферической кабины сужало применение до разгона протестующих и поражения легковооруженных пехотинцев, скорость и маневренность делали их хорошим разведывательным прикрытием. «Спокойно, Сабин, я жду твоей команды», — заверил ее Эзра, дистанционно управлявший дюжиной ледяных и восьмеркой водяных клонов, рассредоточенных по округе. Он планировал как минимум замести следы, запечатав улику фуиндзюцу для последующего изучения. «Эзра, прикроешь фантом после взлета», — уточнила руководительница операции. «До включения дюз», — напомнил клон Эзра, глянувший в его сторону Гири. «Репульсорная тяга отсутствовала у фантома. У фантома же нет репульсорных двигателей, как у миража». «Понятно. Тогда подождем немного и первого собьем с эффектом неожиданности», — заключила Твиллика. «Мина окажется прямо под пузом», — ощерилась под шлемом заядлая любительница взрывов. «Приготовились к феерии. На счет 1, 10, 9». Сверху окружавший ионную бомбу и выдержавший гигантское давление ледяной клон снял барьерное хьотен-дзюцу, а его нижний близнец превратился в слегка вогнутое ледяное экспериментальное зеркало, помимо молний, долженствующие отражать ионные импульсы. Сигнал от взрывателя в руках Сабин прошел нормально. Скрежещущая по камням махина Джаггернаута внезапно для конвоя озарилась яркими радужными всполохами. Уничтожающее всю электронику ионное излучение частично рассеялось и охватило все транспортное средство, плюс один из истребителей удачно попал в створ зеркального отражения и тоже расцветился, камнем полетев вниз и разбившийся слоистый бок скалы, не поскупившийся на пыль и камнепад. На лице Сабин застыло торжество и восхищение. Гера поджала губы в белую нитку. Эзру пришибла одновременная гибель десятков разумных, а еще он потерял управление клонами в радиусе поражения, благо предусмотрел худшее и двинул к эпицентру двух разных клонов, сокращая группу мародеров груды металлолома. Подоспевшему шиноби джедаю пришлось потратить один метровый квадрат фуиндзюцу на запечатывание ионизированного льда вместе с отработавшей бомбой, ледяным зеркалом и ящиком, а также сосредоточиться на приспосабливании к манипуляциям с ионизированным льдом и водой, чтобы успеть замести все следы. Его клоны внутри турботанка обнаружили тонны бурильного оборудования и группу имперских минерологов-геолого-разведчиков. Мобильный сейф, кейсы с образцами, ценные бурые сверла, ящик с барахлом. Особой добычей стал переживший бомбовую ионизацию крупный искусственный рубин из тяжелой скорострельной лазерной пушки, основа синт-кристаллов в используемых инквизиторами и ситхами световых мечах. Ну, насмотрелся, Эзра, скоро сюда слетятся стаи рыб и машкара, поторопила Сабин, имея в виду последние модели имперских газантис и сидами. Дожидаюсь, когда истребители сделают существенное поползновение в нашу сторону, чтобы Гера наверняка сбил один, а лучше двух, отбрехался клон, пока оригинал в ожидании группы мародеров транжирил драгоценное время на восторге результатами ионизации Хьотона обычного и силового. Дельно, Эзра, сможешь проредить свой туман у кабины, уточнила Гера. Без проблем, кивнул оригинальный заместитель спектра 6. Тогда я за штурвал, сказала Гера, думавшая перестрелять им учителей. Эзра еле управился до означенного его клоном момента, успев незаметно для своих замениться. Хоть он и не получил память стихийно-силовых клонов, однако ему хватило одного взгляда через одного из них на результат бомбовой ионизации живых организмов, чтобы лучше понимать Зеба, чей народ уничтожили ионными дизрапторами Т-7. Это знание угнетало, вгоняя в мрачность. Глядя на состояние напарника, сильно приуныла и Сабин, внутри челнока вновь сев напротив парня. Включившая репульсор и расправившая металлические крылья Гера метко подстрелила опрометчиво приблизившегося и ничего не подозревающего истребителя, врубила двигатели на форсаж, неожиданно вылетела из тумана и носовыми орудиями расстреляла еще одного имперца, что привело ее в отличное настроение, пусть это и пахло лицемерием. Заложив лихой вираж, пилот Фантома повела машину в затуманенную гущу скалистых клыков, типичных для лотала каменных образований. «Гера, не пора ли отстреливаться?» с упреком вопросила возмущенная Сабин после очередного кульбита из репертуара высшего пилотажа. Вот только шаттл не имел компенсаторов притяжения. «Спокойно, все идет по плану», заверила Гера, получая море удовольствия от пилотирования, но лучше бы исиды просто улетели, оставив танки без прикрытия. Очередная воздушная яма и ветер в ребро, а затем крутящий момент от облетающего горную вершинку виража. Несколько сдвоенных выстрелов истребителя пронеслось в опасной близости от шаттла, убегающего за счет маневренности. Быть взорванным в полете – это тоже часть плана. Эзра поддержал Сабин, как из чувства солидарности, так и желая скорее оприходовать сворованное добро. «Эзра, ты-то должен знать», — самодовольно протянула Гера. Наконец-то пилот прекратила воздушную эквилибристику и развернула турель на крыше. Несколько одиночных выстрелов с вилянием всем корпусом судна, и вот пушечный выстрел пробивает блистер, превращая последние исид звена в метеор, врезавшийся в скалу. «В имперском флоте нет пилота, способного меня обогнать», — с хвастливой улыбкой констатировала Гера, поднявшая себе настроение хорошей гонкой. Полет выровнялся, и пассажиры не замедлили подойти к поручню кабины. «Да», — согласился худосочный Эзра, бочком пролезая между сиденьем и рычагами справа. «Может, пора научить меня трюкам высшего пилотажа?» Улыбаясь, в очередной раз попросил парень, тыча в себя большим пальцем. Но момент для подката оказался все равно неудачным. «Тебя, а, управлять моим кораблем?» — картинно удивилась Гера, поводя головой и мельком окидывая взглядом приборную панель. «Думаешь, ты готов?» Проникновенно спросила Гера, повернувшись к наклонившемуся к ней лицу, согласно закивавшему. Гамма эмоций промелькнула на открытом подростковом лице. Бесспорно, боязно. Бесстрашные лишь дураки да мертвецы. К тому же, Эзра привык полагаться на самого себя и свою чакру, ну, еще и на детскую энергороготку, и на джампспидер тоже. Тут впереди показалось то самое пропущенное вперед разведывательное звено исидов, завернувшие обратно и умно направившиеся на перерез по наводке минуту назад погибшего преследователя. «Ну, я же теперь космокрыса», — театрально подивился смелый Эзра очевидному обстоятельству, и указующим перстом ткнул в три точки слева по курсу. «Исиды, держитесь», — гикнула Гера, делая нырок к границе укутавшего поверхность сизо-аметистового тумана и совершая резкий вираж между скалистых клыков справа. Однако их тоже заметили и выстрелили, ложась на курс преследования. Скорость в сотни километров в час, проносящиеся мимо горные вершинки и зеленые пунктиры плазмы нервировали Сабин. «Ну вот, опять мы ввязались в крупные неприятности», — удерживаясь за поручень, проворчала сердито хмурящаяся Сабин почти в ухо Геры. «Признаю, неприятностей больше, чем предполагалось», — согласилась напрягшаяся Гера. «Она бы набралась боевого азарта, но ей помешали, стыдя». «Да, и в последнее время так происходит все чаще», — давила Сабин, припоминая вчерашний форт с якобы парой звеньев, но их там оказалось в три раза больше. «Можно спросить, откуда ты берешь сведения?» — мягко потребовала Сабин. «Спросить можно», — отрицательно протянула Гера, кривя рот и оттягивая штурвал на очередной маневр, но уже без кувырков, которыми ранее сотрясала молодежь, банально прикалываясь над ними и выделываясь перед ними. Сабин обидчиво надулась, с тревогой глядя на мельтешение скальных куличиков, плотный туман внизу, звездное небо и полосу начинающегося рассвета. Эзра прикусил язык, промолчав и подивившись, как на 2 года более старшая названная сестра может не понимать столь элементарных вещей. Он подумал, что она ревнует, перестав быть добытчицей свежей информации из штаба в Лотал-Сити. Шиноби-джедай мог бы применить эмпатию силы, но прошедшие на ферме Коллинзов дни научили его разумно сдерживаться, дабы не разочаровываться в близких и знакомых, иногда меняющихся за стенкой или на улице в худшую сторону, нелицеприятно относясь к Эзре, например. Это в космосе исиды могли летать, как вздумается. Данная заполонившая галактику модель не являлась атмосферным истребителем, потому имперским пилотам приходилось считаться с законами аэродинамики, применяя соответствующие тактики разноуровневых зигзагов или кучного преследования для возможности отстреливаться всем вместе. Крылья шаттла в этом плане давали преимущество, чем и пользовалась многоопытная и талантливейшая Гера, лихо маневрируя между пузатых каменных клыков и титик. Эзра с замиранием сердца смотрел на проносящиеся мимо слоистые массивы камня и ярко-зеленые росчерки выстрелов, парными копьями летевших сзади и чуть сверху до взрывающихся где-то в туманной пелене внизу. Больше всего ужасало именно это вот состояние свидетеля с невозможностью как-либо повлиять на события, ну, без раскрытия своих истинных способностей. Придержав язык за зубами, Эзра напрягся, когда Гера после очередного крутого поворота юркнула в щель между громадинами. Хватило порыва ветра, чтобы шаттл чиркнул пузом о слоистый камень, высек искры крылом и еще несколько раз оцарапался о лотальские горки, прежде чем вылететь из узости. Быстро запищали бортовые системы, сообщая о неполадках, а позади сверкнул взрыв идиота, рискнувшего повторить маневр за асом повстанцев и разбившегося на всей крутой скорости.